стою перед дверью, а за ней пустота. Чем ошибки измерить? Как платить по счетам? Бешеной каруселью жизнь как миг прожита. Верю или не верю в то, о чем мечтал? А вдали шаги гулким топотом мне кричать: помоги, помоги, помоги! А я все смеюсь, заливаюсь хохотом, хохотом, хохотом. Ночь пришла, и горизонт тьмой занавесила, и по черному небу звезды развесила. Мыслей моих вязкое месиво, воздух пахнет агрессией, а вдали шаги гулким топотом мне обкричать: помоги, помоги, помоги! А я все смеюсь, заливаюсь хохотом, хохотом, хохотом. Петухом пропел рассвет, уползает тьма. В розовый окрасил цвет облака, дома. В сердце поискать ответ не в игре ума. А сколько мне осталось лет, у двери туман. Только скрип прозвучал, дохнуло холодом. Мне бы тут закричать, закричать. А я все смеюсь, заливаюсь хохотом, хохотом, хохотом. А я все смеюсь, заливаюсь хохотом, хохотом, хохотом.